— зашипел картограф и стал вращающимся диском, на котором появился план сканированного мозга. — Карта большой головы. На это уйдет уйма времени. Надеюсь, ты понимаешь, что представляет собой большая голова изнутри. Это многие километры туннелей извилин. Если сложить их вместе, получится расстояние от Земли до Луны. Тебе им не нужна подробная карта лунных кратеров. Могу предложить одну по дешевке. У меня тут как раз. На другой стороне диска высветилась великолепная карта Луны со всеми ее симпатичными кратерами. Нет, не нужна. Деловито прервала его 16-че. Сколько потребуется времени? Месяца два. — прошелестел картограф. — Минимум цена — 20 тысяч сельсилий. — 20 тысяч сельсилий? Ты в своем уме? — возмутилась 16-че. — 10 тысяч и не сельсилий больше. Картограф живо превратился в усеченную сферу, разрисованную наподобие марокканского ковра. На верхнем срезе отобразилось нечто, напоминающее план города. — 15 тысяч 12 по рукам. Пользуйтесь моей добротой. 12 тысяч сельсилий ирис 2 месяца на этом самом месте. В этот же ас. Сверяем асы. Картограф снова сложился кубом. Вероятно, это была его самая любимая форма. 16 часов, сказала 16-че. 14 часов 29 минут, не моргнув глазом, выплюл я. 23 оса, 55 минут, уточнил картограф, провожая нас к выходу из пещеры. 5:12, самое время начать работу. Сельсилии. Мало того, что 16-че уже дважды спасала мне жизнь и подсказала, как получить план большой головы, так она еще предложила, чем смутила меня окончательно, то время, пока будет готовиться карта, пожить у нее. По правде говоря, мне действительно нужен был кров на эти 2 месяца. Вот 16-че предложила разделить с ней ее коморку. Это была крохотная пещерка, устроенная в мозговой складке неподалеку от моря забвения, где то и дело попахивало серными испарениями, это нас никто не тревожил. Здесь мне предстояло провести ближайшие 2 месяца и придумать, как раздобыть 12 тысяч сельсилий. Сельсилии! Мне вспомнила школа Филинчика. В сельсильском душе я выкурил первую в жизни сигарету. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Сельсилии. Сельсилии образуют основу основ любого мозга, представляя собой исходный материал для строения мыслей, то есть являясь неоформленными зародышами оных. Подобно тому, как гусеница превращается в бабочку, сельсилии превращаются в мысли. Сельсилии невозможно увидеть невооруженным глазом, хотя замонианская атмосфера ими просто кишит. Стоит им только проникнуть в мозг. Для ускорения этого процесса используется сельсильский душ —